О, о нем все знают, сэр. Кто-то туда наведывался. Наведывался? Да, он сидел там со светом. На крыше есть маленькое слуховое оконце. По вечерам, если вы находитесь недалеко от дома, в чулане горит свет, и вы можете заметить. В доме все знают об этом, хотя делают вид, что мы ничего не знаем. Однажды вечером я относила посылочку мисс Дэйн от сэра Джона. Обратно мне надо было возвращаться по Ханджинг-Чарт. Вот мисс Дэйн попросила меня, не страшно ли мне идти одной по лесу в такой темноте. Я сказала, что нет, ведь мне светит окно на крыше. Мисс Дэйн засмеялась, обняла меня за плечи и спросила, «Бетти, вы единственная, кто видел свет в этом окне?» Я ответил, что его видели все. Ведь мы и правда видели, всех очень интересовала эта машина, похожая на граммофон, эта кукла. Наступила пауза. «И кто же бывал в этом чулане?» «Ну, большей частью, говорят, сэр Джон». Агнес видел, как он однажды спускался с чердака, весь потный, а в руке держал что-то вроде кнута. Я сказала, ты бы тоже вспотела, если бы хоть немного посидела в этом чулане с закрытой дверью. Но Агнес ответил, что по его виду не скажешь, что он очень напуган. Хорошо, хорошо, моя дорогая. А не скажете ли вы нам, что же вчера произошло, а? Доктор Кинг резко вмешался. 2 минуты, друзья мои. Бетти удивилась. Ладно, ответила она. Я поднялась туда за яблоком. Но на этот раз, проходя мимо двери чулана, я заметил, что висячий замок не заперт. Он свободно висел на скобе, дверь была закрыта, но чем-то зажата между дверью и косяком. — И как же вы поступили? — Я пошла и взяла яблоко. Потом вернулась, посмотрела на дверь и съела яблоко. Потом сходила в яблочную комнату еще за одним яблоком, и тут мне пришла мысль, хорошо бы в конце концов узнать, что находится в чулане. Но мне хотелось этого не так сильно, как обычно. — Почему же? — Потому что там что-то шумело. Или мне так показалось. Так дребезжат дедушкины часы, когда их заводишь. Но звук был не очень громким. — Вы помните, который был тогда час, Бетти? — Нет, сэр, не совсем. Это было после часа, может быть, четверть второго или чуть позже. — И что вы тогда сделали? — Я долго колебалась, хотела отказаться от своей затеи, но все-таки открыла дверь. Ее придерживала перчатка, заткнутая между дверью и косяком. Перчатка мужская или женская? Мужская. Она была или вымазана в масле, или пахла маслом. Она упала на пол. Я вошла и увидела старую куклу, стоящую боком ко мне. Мне не хотелось рассматривать ее, да и видно было не очень хорошо. Но стоило мне войти, как дверь тихонько захлопнулась, кто-то набросил на дверь цепь, и я услышала, как снаружи закрывается висячий замок. Так я оказалась запертой в чулане. — Осторожно! — резко сказал врач, взяв с стола часы. Бетти вертела край стеганого одеяла. — Ну, вы в порядке, Бетти? Кто там был? Кто был в этом маленьком чулане? — Никого, кроме старой куклы, вообще никого. Вы в этом уверены? — О, да! — И что же вы сделали? — Я ничего не сделала. Я боялась звать на помощь и просила меня освободить. Я боялась, что меня уволят. Было не совсем темно. Я стояла и ничего не делала, ну, может быть, четверть часа, и никто ничего не делал, я имею в виду куклу. Наконец я решила подойти к двери, но не смогла, потому что ее руки обхватили меня. Если бы в этот момент пепел сигары упал в пепельницу... Доктор Фил клянет, что это было бы слышно. Эллиот слышал собственное дыхание через ноздри. Он спросил, — Она шевелилась, Бетти? — Кукла шевелилась? — Да, сэр. Она шевелила руками. Они двигались не быстро. И еще туловище тоже, оно слегка наклонилось в мою сторону. При этом слышался тихий скрежет. Но я не испугалась, я, казалось, не чувствовала ничего, потому что простояла там с полчаса. А вот чего я испугалась? Так это ее глаз. Глаза у нее были не на том месте. Представляете, глаза старой куклы были на юбке, где-то у колена они смотрели прямо на меня. Я видела, как они моргают. Но даже они не так уж меня поразили. Я не закричала, но больше я ничего не помню. Я, должно быть, упала в обморок или что-то вроде этого. Потом оказалась за дверью, — продолжила Бетти, совершенно не изменив ни выражения лица, ни тон. Она лишь взглянула в сторону двери.